Глава вторая. Абориген зоны А2. Грохот ружейного выстрела разнесся на всю округу. Черт, знал бы наверняка, что сюда пускаются своим. Захватил бы плазмалган ранга ++А. А так меня даже в лабиринте можно будет вычислить. Ничего, разживусь трофеями, еще приторговывать оружием буду. Попадание специальной 60-граммовой пули с расстояния в 100 метров, да еще и из ружья, выполненного на спецзаказ, это реально страшная сила. Моего противника попросту снесло, опрокинув на землю. Уф, успел. И так будет с каждым, вашу мать! На адреналине выдал я, после чего передернул затвор, подобрал стальную гильзу и двинулся вперед, к распростертому телу. Оружие противника улетело в сторону, а сам он лежал неподвижно, раскинув руки в стороны. Что ж, посмотрим, кого я тут пристрелил. Только побыстрее. Еще нужно забрать энергетическое ружье и выяснить, как получить пресловутые энергоны. Надеюсь, мне не придется вскрывать великана. У меня и ножа-то нет. Вот сука! Вырвалось у меня, когда противник пошевелился. Живой! Приблизившись к телу со стороны головы, с силой ударил серокожего гуманоида в висок прикладом. Не, ну что, не патроны же тратить. Кэп, получен инфопакет. Начала говорить искусственный интеллект, но я прервал ее. Тая, в следующий раз, если получишь входящий информационный пакет, так и говори. Входящие сообщения от такого-то, и тут же зачитываешь его. Принято, Кэп. Получено входящее сообщение от неизвестного. Энергоны передаются от добычи на расстоянии не менее 5 сантиметров от источника. Послушно зачитала текст и скин. Хм, 5 сантиметров. Это получается, любой может присвоить себе чью-то добычу. Учтем, однако. Еще раз осмотревшись по сторонам и не обнаружив никого, бегущего ко мне с топором или целящегося из винтовки, я опустился на колени и, удерживая голову противника под прицелом, коснулся серокожего. И тут же перед взором вспыхнули строки. Претендент номер 77. Убит первой смертью. Доступно одно воскрешение. Получено 5 энергонов. Чего? Всего лишь 5? Нахмурился я. Маловато будет. «Неуважаемые творцы!» «Ничего, вам аукнется еще эта жадность. Попросите воды в жару!» Пока говорил, обследовал тело убитого. Внешне человек человеком, только голова лысая, череп чуть вытянут и кожа серая. Ну и рост, как 1,5 метра. Правда, худосочный, мышцы почти отсутствуют. С одеждой и прочими ништяками у противника было туго. На теле эластичный комбинезон, не имеющий карманов. На ногах какие-то тапочки, размера эдак 60-го, и широкий пояс с необычным креплением. Судя по всему, для энергетического оружия. Что ж, поясок мы заберем, а остальное разве что из тапок ласты склеить. Тьфу, надо гнать от себя такие мысли. Перекинув трофей через плечо, я стал похож на того пирата из мультфильма, крест-накрест опоясанного пулеметной лентой. Частично это было правдой. Ничего. Чем страшнее я выгляжу, тем лучше. Еще повязку на глаз нацеплю. И вообще хоть не подходи, а то зарежу. Приблизившись к энергетическому пистолету, я осмотрел его. Надеюсь, это не личное оружие, и в него не встроена какая-нибудь система самоуничтожения. Черт, вот зачем я об этом подумал? Теперь и здесь оставлять не хочется и прикасаться. Впрочем, личная привязка — это слишком продвинутые технологии. А, была не была. Я ухватил массивную рукоять. Хм, тяжелая хреновина. 4 килограмма, а то и 5. Кэп, обнаружено периферийное устройство. Тут же раздался в голове голос из кино. Наладить контакт? Конечно, налаживай, обрадовался я. И тут же, поднявшись, двинул к лабиринту. Вон он, вход, меньше минуты до него. Вот укроюсь за стеной, а дальше уже буду размышлять, что и как. Как-то не горю желанием умереть от неизвестного серого тумана. Периферийное устройство идентифицировано. Энергетический импульсный пистолет B+ ранга. Скорострельность 1 выстрел 4 секунды. Заряд энергоячейки 37 выстрелов максимальной мощности. Так, уже кое-что. Могу ошибаться, но, кажется, я знаю, какое оружие допустимо в зону А2. +B ранг. Это примерно мощность моего ружья. Ничего, соберу еще статистику, и тогда буду знать наверняка. А пока шевели поршнями, Базилевский. Трофейный импульсник без проблем примагнитился к креплению, так что к 2-метровой ширины входа в лабиринт я подошел, изготовившись к стрельбе. Мало ли что меня ждет впереди. Прежде чем двинуться вглубь древнего сооружения, тщательно всмотрелся в открывшийся моему взору коридор. Благодаря подкорректированному эскинам зрению, мне удалось разглядеть покрытые мхом стены, какой-то длинный, похожий на трубу предмет, валяющийся посреди прохода, и все. Что ж, хватит торчать у всех на виду. Нырнув в темный проход, я, наконец, глянул вверх. Высокие стены, 6 метров. Что ж, мне однажды приходилось бывать в подобном месте, и поэтому хрен вы заставите меня двигаться далеко вглубь лабиринта. Пересижу ваш ядовитый туман и двинусь в обход. Так оно спокойнее будет. Трубой оказался древесный ствол, 6 метров в длину и 15 сантиметров в толщину. Весь в зарубках, обмотанный какими-то обрывками ткани. Мне сразу стало ясно, для чего он. Чтобы взбираться на стены лабиринта. Видимо, здесь есть разумные, и они иногда бывают в этих местах. Что ж, прихватим эту чудо-лестницу, пригодится. Весит мало, проблем не создаст. Через 20 шагов вглубь древнего сооружения справа обнаружилась полукруглая ниша в стене с 2 каменными лавками и подобием раковины посередине. Даже чистая вода до сих пор била небольшим ключом, переливаясь через высокий бортик и теряясь в каменных трещинах на полу. Ополоснув руки с лицом, я зачерпнул в горсть ледяной влаги и сделал пару глотков. Затем еще и еще, пока не утолил жажду. При этом мысленно обругал себя, что не успел нацепить тревожный рюкзак. Там хотя бы была еда аж на 3 суток. Чтобы не сидеть без дела, снял со спины импульсник и осмотрел его. Прикинул, как стрелять из столь неудобного оружия. Выходило, что только одним способом – фиксировать ствол на сгибе локтя и тем самым распределять вес на 2 руки. Что ж, нужно сделать пробный выстрел, оценить отдачу и прочее. А то, может, эта пушка не для меня, от слова совсем. Поднявшись с лавки, я навел оружие на выход и нажал спусковой крючок. Из ствола тут же выскочил энергетический заряд и унесся вперед, за пределы лабиринта. При этом никакой отдачи, словно и не стрелял вовсе. «Удачно вы, Андрей Батькович, повстречались с серокожей матангой», произнес я, возвращая оружие за спину, в крепление. И замер, почувствовав какое-то изменение в окружающем мире. Задрав голову вверх, нахмурился. На меня падало небо. Серое, отливающее свинцом, оно стремительно приближалось к поверхности. Еще 2-3 секунды, и неведомая масса обрушится на меня. Так вот ты какой, север! Тьфу, серый туман! Тем временем атмосферное явление почти достигло стен, и я уже приготовился умирать, когда по ушам шибануло громким хлопком, от которого меня на миг дезориентировало. Когда пришел в себя, понял, что незримый купол, накрывший древний лабиринт, остановил падение тумана. Только это было лишь начало. Выход уже заволокло серым маревом, и стена тумана быстро приближалась ко мне. Вот черт, неужели защита сработала лишь частично? Размышлять времени не было, поэтому я, подхватив чудо-лестницу, ломанулся прочь от выхода, приговаривая про себя. «Дым, дым, я масла не ем!» Успел пробежать с 50 метров, когда позади громко ухнуло, словно грохнулось что-то невероятно тяжелое. Даже пол под ногами вздрогнул. Я, тут же не останавливаясь, попытался обернуться за спину. Серого тумана не было. Вместо него позади меня проход перегородила глухая стена. «Ну, хоть туман отрезало», — пробормотал я. «Надеюсь, эта серая мгла ненадолго». Желудок предательски зарычал, напоминая мне, что я сегодня еще не завтракал. В рабочей резиденции на планете Андрея мне было некогда. Утренняя пробежка, тренажерный зал, потом душ. Как раз после него собирался выпить кружку кофе и заточить бутерброд, но не успел. Стоять на месте, дожидаясь, когда спадет туман, мне не хотелось. Всем известно, под лежачий камень вода не течет. Так что прогуляюсь по местным коридорам, может, что нового узнаю. Главное, бревнышко не потерять и на противника не нарваться. Так и двинулся дальше, с чудо-лестницей на левом плече и дробовиком, приклад которого упирался в правое. Пусть выгляжу как идиот, зато все свое с собой. Добрался до первого поворота направо, затем до второго и замер. Потому что где-то впереди раздавались крики. Далеко или близко не понять, все же в лабиринте. Зато четко определил, кричит разумный. Слишком уж отчетливо слышны фразы, повторяющиеся раз за разом. Интересно, это в безопасной зоне? Интересно, это в безопасной зоне? Или кого-то все же достал серый туман? Миновав еще один поворот, я очутился в коридоре с нишей. Такая же была на входе, только одна из лавок отсутствовала. Хм, вот тут я задержусь немного. а то крикливый разумный стал раза в два лучше слышен. Закинув дробовик за спину, я упер один конец бревна в стык стены и каменного пола, после чего за несколько секунд поставил лестницу с таймя. Успел. А то этот крикун, похоже, движется прямо ко мне. Ожидание не было долгим. Вскоре в конце коридора появилась фигура. Похожа на человеческую, только чересчур широковато. Эдакая рама, 1,5 на 1,5 метра. И лица не видно, потому что неизвестный двигался спиной вперед, размахивая перед собой топором на длинной рукояти. Непростое, надо заметить, оружие. Иногда широкое лезвие вспыхивало голубым, оставляя за собой светящийся шлейф. Интересно, это такой же кандидат, как и я, или местный? И чего он орет? Стоп. Да он же таким образом активирует особую способность оружия. А от кого он отбивается? Отбивался крепыш от стаи грызунов, похожих на крыс-переростков. Слишком крупной стаи. Да их было больше сотни, и это только те, которые успели заполнить коридор. А сколько их еще вне зоны видимости? То, что в одиночку мне не отбиться от агрессивных грызунов, стало ясно сразу. Но если только потратить все патроны и заряды импульсника, и то не факт. Но и отступать не хотелось. Это сколько энергонов я потеряю? То, что коренастый дровосек с убер-топором тоже не справляется, мне было видно и так. Помимо команд, он то и дело вскрикивал или разражался матерной тирадой, причем вполне понятной мне, ибо загибал крепыш на великом и могучем. «Ах ты ж, жертва аборта, бычье семя тебе в глотку! Да отцепись уже, шкура дрыщавая! Отхон!» Голубой росчерк, и сразу две юркие тушки развалило надвое, забрызгав стену черной кровью. «Черт, а этот рубака хорош. Считай, в темноте рубится так, словно при белом свете. Ну что ж, попробуем поработать в паре. Если не получится, всегда успею пристрелить лесоруба. Мужик, прижмись вправо!» Рявкнул я командным тоном, который у меня выработался за несколько лет правления Союзом Трех Планет. «А, мля!» Заорал боец, явно не ожидавший криков со спины. «Твою внебрачную тещу! Нахрена так пугать? Я ж почти заикой стал, и в портках чуть не потеплело! Отхон!» Голубой росчерк, и мужик шагнул к правой стене, прижимаясь к ней спиной. «Ох ты ж, мать моя женщина! Борода в косу сплетена, толщиной с мою руку, и за пояс заткнута. Гном, что ли? Ладно, потом разберемся. В стволе дробовика патрон с картечью, запечатанный специальный контейнер. Бородатого крепыша не должно зацепить, а вот крысюков...» Опустившись на колено, прицелился в набегающую ораву злобных мордочек и горящих злобой глазок. Бах! В замкнутом пространстве грохнуло знатно, но и результат выстрела оказался соответствующий. Картечь буквально проложила просеку в сплошном ковре тварей. «О, да!» Дважды передернув цевьем, чтобы не тратить пулевой, я вновь отдал приказ. «Мужик, прижмись к левой стене!» «Да с радостью!» — ответил боец и переметнулся к противоположной стене коридора, попутно сбив топором со своего сапога двух крысюков. После выстрела грызуны стали какими-то заторможенными, и это следовало использовать на полную катушку. Поэтому я быстро сменил позицию и повторил выстрел. Бах! В этот раз результат оказался даже более эффективным. Не знаю как, но в патронташе оказался патрон с дробью, и я в темноте даже не понял, что засунул в магазин. Вот был бы сюрприз, попытаясь я завалить крупного противника картечью. Второй выстрел произвел на крысюков совсем ошеломляющий эффект. Нет, они не замерли, просто попадали на бок, как те козлята, которых парализовал от испуга. «Мужик, да тебя сам Верховный Искин послал!» — восторженно произнес бородач, поворачиваясь ко мне. «Э, ты чего замер? Пошли давить тварей, пока они не очухались. Или не доверяешь? Ну, тогда я буду держаться от тебя в 5 метрах. Но ты не отставай. У нас от силы 2-3 минуты, пока лабиринтовые крысы не очнулись». «Вам когда-нибудь приходилось топтать крыс? Мерзкое занятие. Особенно хруст костей и чавкающие звуки от залившей пол крови. И все это веселье продолжалось 2 минуты, пока я не закончил в своем коридоре, а из соседнего донеслось. «Мужик, иди сюда, это твоя добыча». Поудобнее перехватив дробовик, я осторожно заглянул за угол. Там тоже валялись раздавленные и порубленные тушки тварей. Но была еще одна, крупная, мне до колена не меньше. «Вожак», — пояснил мне мужик, — «стреляй из своей лупары, иначе ее не прикончить. Мой топор даже с активированным лезвием не сразу пробьет шкуру этой крысы». «Отойди!» — предупредил я. «Ха! Понял!» Улыбку крепыша было видно даже сквозь бороду. Только ты это, все энергоны не забирай. Тут моих тушек штук 40 точно есть. Половину отдам, все по чести, за мной должок. Но если заберешь все, то обижусь. Так, что-то этот мужик слишком много знает о местных реалиях. Вот тебе, Андрюха, и подтверждение, что перед тобой местный. Расспросить бы его как следует. Хм, а то его речь про энергоны была для меня слишком сложной. Грохнул выстрел, и тяжелая пуля буквально смяла тушу крысиного вожака, отбросив его на несколько метров. Крепыш, глядя на мои действия, лишь восхищенно прицокнул языком, чуть ли не с любовью, глядя на мой дробовик. Это он еще не видел, что творит разрывная пуля. Приблизившись к тому, что оставалось от главного крыса, я, не сводя взгляда с бородача, протянул руку к тушке твари. «Уничтожена стая мутантов нулевого уровня, лабиринтовых крыс. Уничтожен мутант первого уровня, крысиный вожак. Получено всего энергонов 217. Получено фиолетовой мутации 2. Испытуемый Андрей Базилевский. 46 энергонов принадлежат вольному охотнику Друмадору. Желаешь отдать охотнику его добычу? Да, нет, только часть. Озвучить количество». «Да», — ответил я, поднимаясь на ноги и поворачиваясь к новому знакомому. И тут же насторожился. Вместо благодарности за честный расчет глаза Друмадора сузились, и он перехватил свое оружие поудобнее, словно приготовился атаковать. «Андрей Базилевский, у тебя двойное имя, и класс не определяется. Вместо него Эдха показывает какой-то странный статус, испытуемый. Зачем ты пришел в наш мир, чужак?» Так я узнал имя местного божества.